Глава 17. Дешива. Я сидела под выступающим карнизом и смотрела, как темные тучи поливают двор. Уже 3 дня шел непрекращающийся дождь. За эти 3 дня прибило еще больше паломников, и 2 смерти не могли умерить их стремление увидеть Лео Виллиуса. «А потом приколачиваешь вот тут, а эти гвозди, гляди», — сказал Локлан. «Они специально такой формы, чтобы загибались наружу и не повредили копыта». А Лео улыбался мне и благословил, заверил всех, что я была с ним и не могла выпустить стрелу. Бог говорит, из-за этого копыта остаются в целости. Конечно, нужно время, чтобы подковать всех, но... Он умолк, и несколько мгновений тишины вывели меня из хмурого ступора. Я повернулась. Молодой конюх поднял брови к гладко выбритому черепу. «Все хорошо, капитан?» «Да». Я переместила взгляд с залитого водой двора к скудно освещенной конюшне. «Значит, от этого зависит, сумеем ли мы ездить верхом в этом климате или нет? А если мы хотим здесь обосноваться, нет ничего важнее». «Тогда почему у меня такое чувство, что ты не слушаешь, капитан?» Его обиженное лицо прорезала слабая улыбка. Ему не мешало бы отрастить кожу потолще, но он был хорошим конюхом, поэтому я встала и похлопала его по плечу. «Потому что я не слушала, мои мысли были далеко отсюда. Но это не значит, что твое дело менее важное. Просто я плохой капитан, раз не слушаю советов конюха». Его улыбка растянулась в мрачную линию. «Это, конечно, важно, капитан. Но я уверен, что ты не имеешь отношения к смерти того паломника. Или к покушению на императора Гедеона. Тебя там и близко не было. И все же, несмотря на это, несмотря на мою преданность, поползли слухи». Я указала на подкову в его руке. «Если ты уверен, что эта штуковина поможет, тогда поставь их всем лошадям. Пока ты этим занимаешься, я освобождаю тебя от караульной службы». Локлан поднял кулаки. «Да, капитан, спасибо. Если благодаря этому наши лошади не охромеют, спасибо нужно говорить тебе». Он покраснел и отвернулся, переминаясь с ноги на ногу в грязи. На другом конце двора в 3-й раз за утро прозвучал гонг, и 4 солдат, укрывшись плащами, бросились под проливным дождем открывать ворота. Я уже собиралась пойти, точнее, помчаться, как дикий кролик, через мокрый двор к дому, но прислонилась к стене, поджидая, пока вновь прибывшие уберутся с дороги. Откроются ворота, войдет группа паломников, один из кессианских солдат отведет их к Лео, и тогда я смогу заняться своим делом. Ворота со скрипом открылись. В расширяющейся щели появились фигуры. Не просто кучка паломников. Толпа с флагами и лошадьми. Моя рука потянулась к сабле, но ничто не предвещало беды, и я остановилась, как вкопанная, щурясь сквозь дождь. Все вокруг меня тоже замерли и уставились на прибывших. «Кессианцы?» — спросил Локлан. «Это флаг герцога?» Другие произнесли имя Бахайна. И впрямь выпрыгивающая из волн лошадь на флаге была похожа на эмблему герцога, однако все его солдаты прибыли вместе с ним и уже давно. «Не паломники?» — сказала я. «Не похоже, капитан». «Хорошо». Надвинув капюшон ненавистного плаща, я вышла под дождь. Однако светлейший Бахайн меня опередил, и я остановилась на полпути к воротам, глядя, как он бежит по двору, а хвостом за ним — слуги и охрана. Там был и Мацимилар, единственный левантиец среди кессианцев. Как только предводитель всадников спрыгнул с седла, светлейший Бахайн обнял его так, что хрустнули кости. Чопорный и гордый герцог опустил вновь прибывшего так же быстро, как и заключил его в объятия, и отпрянул. Из-за ливни их слова не долетали до моих ушей. Во двор хлынули пешие солдаты, закрыв от меня тех двоих, которые, похоже, начали спорить. А еще точнее, ссориться. Вновь прибывший склонил голову перед другой бурей. Пока те двое кричали, наши кессианские союзники встретили новых солдат волной шепота. Вокруг меня распространялись новости, а я стояла в центре, как застрявшая в паутине муха. Что-то было не так. Тревога стучала в сердце так же громко, как гром над головой. Я вытащила ноги из трясины грязи и пошла к маячившему впереди Максимилару. «Что здесь происходит?» Спросила я, приблизившись, и повернула голову, чтобы услышать его ответ, а не только стук дождя по капюшону. Он не посмотрел в мою сторону. Прибыл сын светлейшего Бахайна. Теперь все встало на свои места, и объятия, и ссора. Похоже, отец не очень-то рад. Максимилар вздохнул. «Чего ты хочешь, капитан?» «Хочу знать, почему кисянцы так встревожены. Это...» «Входит в твои обязанности», — закончил он за меня. «Так же, как допрашивать паломников, которые потом оказываются мертвы». «О да, так и есть. Вообще-то это в верхней части моего списка. Допрашивать людей, которые потом остаются живы, пустая трата времени». Сидельный мальчишка фыркнул. «Трудно следить за их разговором. Светлейший Бахайн постоянно шепчет. Но, кажется, его сын должен был захватить императрицу Мико и не сумел, а его светлость, похоже, считает, что это было намеренное предательство. Чему не очень-то рад. Императрицу Мико? Значит, она явно не погибла в Милиане. Я глядела топчущихся под дождем кисянских солдат. Именно это их так расстроило. Он пожал плечами. Похоже на то. Возможно, они уже знали, но если так, мне не ясно, отчего они так обеспокоены. В любом случае, вероятно, сейчас не самое подходящее время объявлять им о том, что мы тоже в курсе. Хотя солдаты очень скоро узнают то же, что знают бахайны. Паршиво. Вряд ли это так уж важно. Большинство хранят верность герцогу, как мы верны своим гуртовщикам. Мы переглянулись. Ну, то есть хранят верность герцогу, как мы хранили верность своим гуртовщикам. Несколько секунд мы молча наблюдали за происходящим, а потом Максимилар добавил. Хотя даже если никто из этих вельмож и солдат не поддерживает императрицу, новость о том, что она по-прежнему готова сражаться за свою империю, не сулит нам ничего хорошего. Я не могла не согласиться и задумалась, что скажет Гидеон. В последние несколько дней у нас появились новые дезертиры, а он так и не послал клинков подавить мятеж на севере. Такая нерешительность была для него не характерна, а в довершении ко всему еще и это совершенно не кстати. А есть еще и Лео, угрозы которую Гидеон даже не видит. Я посмотрела на Максимилара, чьи юные черты были омрачены недосыпом. Мне не хотелось больше спрашивать его ни о чем, я и без того уже сожалела, что втянула его в это. И все же ни к кому другому обратиться не могла. «Та женщина, Ливи». «Что?» Его ответ был холодным, но я процедила еще несколько слов. У нее был экземпляр священной книги. Молчание. «Теперь из дома паломников постоянно кто-то шныряет туда-сюда», — продолжила я. «Иди, просто поговори с ними. Попроси книгу. Укради, если понадобится». «Украсть?» «Тише», — прошипела я. «Маци, ты же знаешь, что я ее не убивала. Я не сжигала книги. Но оба раза, когда я задавала вопросы о вере, паломников убивали». «Быть может, тебе не стоило бросать вызов нашим богам, расспрашивая о чужих?» Я усмехнулась. «Да брось. Если их поразили наши боги, они не стали бы делать это человеческими руками. Неужели тебе самому это не кажется странным?» Светлейший Бахайн закончил бронить своего сына и оглядел наблюдающую за этой сценой публику. Я отвернулась, скрыв лицо под капюшоном. «Больше я ни о чем тебя не попрошу». «Что ж, это было бы здорово. А то все вечно только и говорят. Эй, Маци, что сказал тот солдат? Эй, Маци, можешь узнать, готова ли та девчонка меня оседлать? Эй, Маци! Он что, назвал меня собакой?» «То, что ты делаешь для гурта, ценнее, чем все, что делает любой из нас. Я поговорю с Гидеоном, чтобы позволил тебя заклеймить. А если он откажется...» «Сама заклеймлю тебя как Ярвина». Для меня станет честью, если ты станешь нашим братом». Несколько мгновений тянулась напряженная тишина, а потом он сказал: «Но только если я украду для тебя книгу». Мне следовало бы сказать «нет», но мне нужна была священная книга. Слишком горячо было желание узнать, что от меня скрывает Доминус Виллиус. Я не ответила, зная, что молчание достаточно красноречиво. Когда Бахайн, его сын и их свита прошли мимо нас к конюшне, голоса стали громче. Темные глаза Мацфемилара стрельнули на герцога и обратно на меня. Он сжал челюсти. «Хорошо, я это сделаю». Несмотря на разницу в положении, я сжала кулаки вместе, приветствуя его. «Спасибо». Юноша только хмыкнул. Когда я вошла в зал, Гидеон сидел рядом с каким-то незнакомым кейсианцем, и хотя я отправилась к нему прямо со двора, новости меня опередили. «Ты пришла рассказать мне про императрицу Мика, капитан», — сказал он, увидев меня. «Уже не нужно». В конце фразы он добавил что-то по-кисянски, и человек, который сидел на коленях у стола рядом с ним и держал в руке кисть, встал. Он почтительно поклонился сначала Гидеону, потом мне и удалился. «Кто это был?» «Местный писарь. Он помогает мне с кисянским. Хотя, как видишь, писать очень трудно. Думаю, мне придется всю жизнь нанимать писарей». Он показал на лист перед собой с каракулями и кляксами, на его ладони тоже было чернильное пятно. «Ты хочешь сказать что-то еще, капитан?» «Очень много чего, но что-то в его лице помешало мне начать разговор о Лео Виллиусе, и вместо этого я сказала: «Ты решил, что делать с мятежом на севере? Клинки готовы служить себе, как только понадобится». «С этим ничего делать не надо». «Ничего? То есть ты считаешь, что и мятежа нет?» Он скрестил руки на груди. «Я вполне способен принимать решения и без твоего вмешательства». «Да, но...» «Капитан Дешива, если у тебя нет ничего важного...» По коридору резво процокали сандалии. Когда отодвинулась дверь, я уже взяла себя в руки. «Пришел светлейший Бахайн, Ваше Величество», — объявила Кехта Эн-Нохт, засовывая в щель голову. «Мне следует...» Бахайн уже маячил за ее спиной, его лицо больше напоминало холодную маску. «Пригласи его», — сказал Гидеон, и пока Кехта успела полностью открыть дверь, я скользнула к стене. Мне не хотелось ни уходить, ни оказаться у него на пути. Вошел светлейший Бахайн и поклонился императору. Это уже казалось добрым знаком, и обратился он к Гидеону почтительным тоном. По его позе и сдержанным жестам я мало что могла разгадать, но, наблюдая за Гидеоном, слегка напряглась. Кисянский герцог явно загнал его в угол. Из гордости император держался прямо, но на лице было затравленное выражение ощерившегося пса. Я понятия не имела, о чем они говорят, на какие уступки заставили пойти Гидеона, пока он не повернулся ко мне. «Собери половину своих клинков, капитан», — сказал он. «Через час поедем к ближайшему храму». «К храму?» «Да, капитан. В храм Курасима. Именно там император Кин женился на императрице. И теперь я женюсь на своей. С нами поедет одинаковое число левантийских клинков и конных кисянских солдат, и нужно поспешить». В моей голове всплыл целый список возражений, но первым почему-то я произнесла такое: «Если заставить носильщиков бежать с госпожой Сичи, они могут упасть замертво». «Она тоже поедет верхом», — сказал он. «Бахайн уверяет, что она это умеет». Я покосилась на герцога, не зная, подлинный ли триумф сверкает в его взгляде, или это мое воображение. «Вы уверены, что это мудрое решение, Ваше Величество?» «Да», — раздраженно огрызнулся он. «Собери клинков, а другая половина пусть следит здесь за порядком. Если уедем скоро, то успеем вернуться к праздничным торжествам. Конечно, это не по-кисиански, но таковы наши обычаи, и мы будем их соблюдать. Нам всем нужно немного повеселиться». Мне хотелось спросить, не от того ли он так торопится жениться, что, как выяснилось, императрица Мико жива? И чьи интересы он защищает, свои или светлейшего Бахайна? А может, герцог опасается, что Гедеон передумает и вовсе не женится на его племяннице? Дело в этом? Неужели Гедеон тянул время в надежде найти императрицу Мико, в надежде жениться на ней? Пусть у светлейшего Бахайна есть войско, но женитьба на императрице — гораздо более убедительное заявление для всех кисянцев, что мы намерены остаться. В присутствии светлейшего Бахайна я не могла озвучить эти вопросы, лишь поклонилась и поспешила прочь, а плащ хлопал, как флаг за моей спиной. После резкого стука в дверь я ураганом ворвалась в покои госпожи Сичи, прервав ее хихиканье. Нуру стояла перед высоким зеркалом не в своих обычных доспехах, а в платье из светлого шелка, переливающегося на темной коже. Ее волосы тоже были изящно причесаны, а госпожа Сичи и две ее спутницы, кисянки, суетились вокруг Нуру, расправляя складки и укладывая выбившиеся пряди. Когда я вошла, они замерли. Госпожа Сичи холодно и вопросительно посмотрела на меня, а ее спутницы потупились. Нуру хотя бы хватило ума смутиться. Я поспешно подавила желание сорвать с нее всю эту одежду и заорать, что она ливантийка, а не кисянка. Разве мы не пытаемся принять кисянские обычаи? Кисянскую пищу, выучить кисянский язык. Я вновь спрятала страхи по поводу того, как сильно нам предстоит измениться, чтобы добиться своей цели. «Через час мы едем в храм Курасима», — объявила я, обращаясь к Нуру. «Там Гедеон и госпожа Сичи поженятся. Подготовь все необходимое. Вы обе поедете верхом». При моих словах глаза госпожи Сичи округлились, и я не в первый раз задумалась, насколько хорошо она на самом деле понимает наш язык. Сколько кисянцев тайком выучили его, просто чтобы шпионить за нами. Лео уж точно. Нет, сейчас не время о нем беспокоиться. Лео Виллиусу придется подождать. Было легко выбрать 50 клинков для сопровождения императора, потому что лишь половина лошадей была готова к путешествию. К счастью, среди них был и Тагай. 50 клинков накинули поверх алых плащей дождевики, остальные перешли под командование Кеки. Госпожа Сичи и две ее спутницы, тоже в плащах, ехали на кисянских лошадях, казавшихся такими мелкими рядом с Нуру и Этори на ливантийском жеребце. Она крепко стянула длинные волосы на затылке, надела доспехи и сабли и теперь выглядела как сильная, неистовая ливантийка, которой и родилась. Когда мы покинули Когахейру, с нами выехали еще 50 кисянских солдат. Герцог Бахайн, его сын и кучка других лордов, чьи имена я никогда не могла толком запомнить. Во главе кавалькады бок о бок скакали Гедеон и светлейший Бахайн. А я следовала за ними, как верный сторожевой пес, каким и была. Несмотря на дождь, сменяющийся с проливного на моросе обратно, я воспрянула духом из-за того, что снова в седле. И Тагай много дней провел в заперти в конюшне. Его выпускали только на короткие пробежки, когда позволяла погода, а в остальное время он был предоставлен самому себе. Я была слишком поглощена новыми обязанностями и оставила его на попечение Локлана. Но когда в ушах засвистел ветер, он унес с собой и чувство вины. Мы могли от многого отказаться ради нового дома, но никогда не откажемся от лошадей. Никогда. Лошади у нас в крови. Мы скакали под дождем до вечера, переходя с галопа на шаг. От лошадей поднимался пар, но они почти не устали по сравнению с покрытыми пеной и поникшими кисянскими клячами. «Капитан!» Я обернулась так резко, что прострелила шею. «Что?» Яс прискакал ближе, лицо под козырьком капюшона оставалось в тени. Ручейки воды, стекающие по промасленной ткани, напоминали тонкие трещины в камне. «Ничего такого, капитан. Просто хотел поговорить». Вокруг нас болтовня смешивалась с вездесущим стуком копыт и дождя. На повороте петляющей дороги я справнялся со мной. Он и без седла был хорош собой, а верхом просто неотразим. В седле даже и не скажешь, что он на полголовы ниже большинства левантийцев. «Так говори», — отозвалась я. «Что ты думаешь об этой внезапной свадьбе?» Я покосилась на него. «Я думала, ты просто хочешь поболтать от скуки». «Это тоже можно». «Вообще-то, я тут думал, что хорошо бы организовать площадку для игры в Хойю. Многие клинки будут рады поиграть даже под дождем». Я кивнула. «Думаю, Гидеону выкрутили руки», — ответила я достаточно тихо, чтобы никто не подслушал. «Не уверена, что он хочет жениться на госпоже Сичи. Хотя и твердит о важности этого союза». «Считаешь, он предпочел бы жениться на императрице Мико?» И снова он удивил меня совпадением наших мыслей. Я опять кивнула. «Да». Он ничего не сказал, но... Я сподвел лошадь так близко, что наши колени соприкасались. «Я слышал, после взятия Эмилиана пропало 25 клинков Охт, а капитан Ис совершенно не обеспокоен, словно никто из Охтов не дезертировал». Я уставилась на него. «Думаешь, они ищут императрицу?» Я пожал плечами. «Когда я об этом узнал, то задумался, с каким заданием их послали. Но мне ничего не приходило в голову. До сегодняшнего дня. Это выглядело разумным. Даже светлейший Бахайн не мог отрицать, что женитьба на императрице Мико — лучший вариант для империи. А если он пытался... Быть может, Гидеон хотел заточить ее в безопасном месте и жениться, когда будет чуть меньше зависеть от герцога. Я недостаточно разбиралась в политике, чтобы понять, как это происходит, но поспешная женитьба Гидеона сразу после того, как императрица ускользнула из рук Бахайна, это не совпадение. Вот я и гадаю, на какие уступки ему придется пойти, женившись на племяннице Бахайна? Продолжил Яс. «Я не знаю, как устроены кисянские семьи, но наверняка это даст Бахайну дополнительные рычаги влияния и уверенность. Иначе почему он так напирал?» Разумные слова, но от его шепота мне стало не по себе. «Зачем ты мне все это говоришь?» — спросила я, бросив на него испытующий взгляд из-под капюшона. «Потому что ты мой капитан». И мне не все равно, что происходит с императором. Но если ты передумала и не желаешь обременять себя моими необдуманными мнениями, я приберегу их для себя». Я тянула с ответом, ожидая, что он вот-вот отступит, но нет. «И, честно говоря», — добавил он после долгого молчания, «в последние дни старые друзья наводят на меня скуку. Мне больше не интересно вспоминать удачную охоту и болтать о старых добрых временах. Мне хочется создать новые воспоминания. Здесь». Я не могла не заметить его многозначительный взгляд, но промолчала. Порой он казался таким юным и неловким, а иной раз серьезным. И я поняла, что не могу в нем разобраться, не могу определить ни его возраст, ни намерения, ни характер. Ничего, помимо предательского зова собственного тела, желание снова быть с ним. К счастью, прежде чем мое молчание могло показаться грубостью, Гидеон перешел на галоп, и Тагай последовал за ним, лишив нас возможности продолжить разговор. Там оказалось так много ступеней. Я думала, что храм стоит у дороги, и не ожидала, что придется карабкаться пешком на гору, но Куросима, видимо, был особенным местом. Мои клинки недовольно ворчали, спешиваясь на окраине тихой деревушки. Жители настороженно рассматривали нас. Дождливый день клонился к закату. Деревня Куросима стояла в укромной лощине в окружении густого леса, реки на востоке и горы на юге, и выглядела как нетронутое священное место. Несмотря на ворчание, клинки понизили голоса, словно боялись потревожить мертвых. Когда я спрыгнула с Итагая, ко мне подошла Нуру. «Здесь две лестницы», — сказала она без предисловий. «Обе ведут к храму наверху. Других путей нет. Его Величество должен подниматься по одной лестнице, а госпожа Сичи по другой». Пошли половину клинков на каждую сторону, а пятерых или шестерых оставь здесь с лошадьми». Выслушав ее короткие и компетентные приказы, я пригвоздил ее к месту взглядом. Нуру тоже посмотрела на меня и выдержала довольно долго. В ее юном лице было слишком много самоуверенности. Но она была всего лишь сидельной девчонкой. До сих пор не заклеймена клинком. И в конечном счете она отвернулась, пробормотала «капитан» и сжала кулаки в приветствии. Это приказы Его Величества. Не дождавшись ответа, она надулась и ушла, снова вернувшись к образу той девушки, которую я уже привыкла видеть порхающей вокруг в кисянских нарядах. «Как... занятно», — сказал Яс, осаживая лошадь рядом. Остаток пути он проскакал подле меня, хотя мы уже не могли разговаривать. «Да», — согласилась я, осматриваясь. На поляну подтянулись все остальные. В отличие от Нуру, Локлан не забыл о наших традициях и скакал позади, присматривая за лошадьми, находящимися на его попечении. Он даже откинул капюшон, чтобы тот ничего не загораживал. «Останешься с лошадьми», — велела я, когда он приблизился. «Дальше мы пойдем пешком, так что выбери человек 5, чтобы остались с тобой. Полагаю, кисянцы поступят так же». «Да, капитан. За их лошадьми тоже присмотри по возможности», — добавила я. «Не хочу застрять здесь на ночь из-за того, что лошадь госпожи Сичи сбежит». «Да, капитан. С твоего разрешения я возьму Масаму и Яфеу. Они не способны долго идти пешком». «И Сеня тоже», — вставил Яс. «Ее беспокоит колени с тех самых пор, как мы выступили на юг». Я кивнула. «Узнай, может, еще кому-нибудь будет тяжело подниматься по лестнице, и оставь их охранять лошадей. Остальных мы разделим. Я поведу половину по одной лестнице». Я кивнул, и, прочитав на его лице решимость идти со мной, я добавила. «А ты поведешь другую половину по второй лестнице». «Я?» «Да, почему бы и нет». «Я не из гурта Яровин?» «Да, но ты клинок императора. А значит, такого же ранга, как и все другие мои клинки. Яровин ты или нет? Кека в Когахере, Локлан будет внизу, и здесь нет ладони, из которой я могу выбрать. Так что это будешь ты. Давай, забирай свою половину. Ты пойдешь с госпожой Сичи, а я с Гидеоном». Не дав ему возможности возразить, я пошла к клинкам, уже разделившимся на 2 отряда. У подножия лестницы стоял Гидеон и разговаривал с человеком в длинном светлом халате, но не таком, как носил Лео, а подпоясанном в кисянском стиле. На нем не было дождевика, и ткань промокла насквозь. Госпожу Сичи в дождевике едва можно было выделить в толпе людей, стоящих у подножия другой лестницы. Яс присоединился к ним с половиной клинков, и, несмотря на присутствие светлейшего Бахайна, не стушевался. Он зашагал прямо в центр группы, и хотя для левантийца был низкорослым и коренастым, возвышался над герцогом, положив ладони на сабли. Я выдавила улыбку и стала ждать Гидеона. «Какой высоты лестница?» — спросила подошедшая ко мне Тафа Энохт. «Понятия не имею. Но если кисянские священники могут подняться, то и мы сможем». «Уж не сомневайся, капитан». По правде говоря, я сомневалась, но собрала в кулак всю свою решительность, чтобы забраться на гору. Поначалу идти было просто, но вскоре я поняла, что теперь кисянские союзники имеют преимущество над нами. В их домах было полно лестниц, а империя раскинулась на неровной местности из холмов и долин, торчащих гор и плато. А мы привыкли к плоским равнинам и спим на земле. Вот теперь и мучились. Я не знала, на какую высоту заведет нас лестница, но вскоре пожалела, что родилась на свет. Так ныли и горели бедра. С каждым шагом я все больше убеждалась, что умру, стоит только сделать следующий. Но кисянцы шли дальше, и я заставляла себя поднимать ногу, следуя за подолом алого плаща Гидеона. Казалось, до вершины мы добирались целую вечность. Но когда ступени наконец-то перешли в благословенную плоскую тропу, солнце еще стояло высоко. Вероятно, подъем занял около часа, а то и меньше. хотя и казался вечной пыткой. Многие клинки глотали ртами воздух и охали, потирая сведенные ноги. Даже Гидеон замедлил шаг, но возглавляющий процессию кисянский священник и не запыхался. К счастью, хотя бы кисянские солдаты и пара лордов выглядели утомленными. Я ожидала увидеть нечто грандиозное, но на вершине горы нас встретил храм, похожий на птичье гнездо из сплетенных металлических прутьев, увешанных бумажными фонарями. В дальнем конце находился алтарь, у которого уже дожидался еще один священник в светлом одеянии. Я стоял у противоположного входа с половиной клинков, но госпожи Сичи видно не было. «Она прихорашивается», — сказал Яс, когда я подошла к нему. «С ней ее слуги и Нуру. Но я отправил еще Ануки и Эси, поскольку она явно предпочитает левантиек». Я кивнула, но смогла бы остановиться, только если бы мои ноги окаменели. А потому сделала круг по храму. Гидеон снял дождевик, открыв великолепную алую мантию, а когда светлейший Бахаин, его сын и другие вельможи последовали его примеру, все вокруг засияло ярким сверкающим шелком. Но все же, когда появилась госпожа Сичи в бледно-розовом платье, вышитом переливающимися серебряными нитями, у меня перехватило дыхание. В истории не останется моего имени, но останется этот момент, потому что здесь, в храме Куросима, первый император левантиец взял в жены кисянку с благословения ее народа. Госпожа Сичи опустилась на колени у алтаря напротив Гидеона, и оба произнесли нечто похожее на молитву. Священник тоже бормотал молитвы, наполняя храм мелодичными песнопениями. В присутствии стольких левантийцев его уверенность не дрогнула, даже когда он повязывал белый пояс на талию госпожи Сичи. Узел был более замысловатым, чем обычно носят кисянцы, но священник завязал его умелой рукой, глядя в небеса. Когда, наконец, Гидеон поднялся от алтаря, кисянцы одобрительно поприветствовали его как своего. Он женился на одной из них, скрепил клятвы верности, и все же с мрачным видом отозвал меня в сторонку, когда мы начали готовиться к спуску. «Когда вернемся к лошадям, отправь кого-нибудь в Милян с посланием к Сету», — сказал Гидеон. «Кого-нибудь из моих клинков?» «Да, это не может подождать до нашего возвращения в Когахейру. Церемония завершится только через 7 дней, но...» Его ноздри раздулись, когда он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Мне нужен Сет, и побыстрее. Боюсь, время на исходе». 7 дней? Обнаженный я лежал на моей циновке для сна. 7 дней? Хочешь сказать, что после того, как мы забрались по этим проклятым лестницам, вернулись обратно и устроили для богов пир, ему придется ждать еще 7 дней, прежде чем жениться? Видимо, так. Они выжидают 7 дней, чтобы получить благословение богов. И лишь тогда ему позволят развязать узел и уложить ее в постель. Тогда они будут считаться женатыми. Он покачал головой, царапнув подушку короткой щетиной на голове. «Да чего же странны эти кисянцы?» Я с рассеянно похлопывал по моей голой руке, но его лицо стало серьезным. «Значит, у того, кто не хочет, чтобы они довели дело до конца, ей в запасе 7 дней для убийства одного из них. Кто в карауле?» «Все клинки до единого, которые не пошли с нами». Когда Гидеон так поспешно затребовал своего брата, мне пришло в голову то же самое. И как бы ни старалась, я не сумела избавиться от страха. Яс вздохнул. 7 дней будут долгими. Сегодняшний день включается?» «Не знаю. Спрошу утром у Нуру». Он по-прежнему поглаживал мою руку, своим теплом облегчая ноющую боль во всем теле. «После утомительного дня ни то вино, ни то его постоянное присутствие привели нас сюда, и я не собиралась больше никуда двигаться, как, похоже, и он. Он сидел рядом со мной во время пира, и после серии молчаливых взглядов мы оба поняли, чем все закончится, и он подтвердил свои намерения, спросив, на какой стадии своего цикла я сейчас нахожусь. «Вот как я понял, каким был ослом в тот первый раз с тобой», — сказал он тогда. «Я отбросил многолетнее уважение, даже не задумавшись. Гурт должен меня стыдиться». Кто-то постучал в дверь, и пальцы Яса замерли. «Кто там?» — спросила я, приняв позу стрелы, готовый вылететь из изгиба его руки. «Максимилар!» — раздался спокойный голос переводчика, приглушенный дверью. «Я принес то, что ты просила». Я аж подпрыгнула, соскочив с циновки, и тут же схватила одежду. «Погоди немного», — сказала я, засовывая ноги в потрепанные штаны и трясущимися руками завязывая пояс. Смутный силуэт по ту сторону двери раздраженно хмыкнул, а я тихо прошептал. «Мне спрятаться?» Я покачала головой, натянула рубаху и шагнула к двери. Старая тростниковая циновка впилась в ступни тысячу острых иголок. Дверь легко скользнула в сторону, я выглянула, убедилась, что Максимилар один, пригласила его внутрь и закрыла дверь. Низковисящий фонарь высвечивал пустую комнату. И сидельному мальчишке не на что было смотреть, кроме как на Яса, который лежал, подперев голову локтем. Молодые люди кивками поприветствовали друг друга, и Максимилар, встряхнув длинными прядями, выбившимися из хвоста, вытащил из-под рубахи книгу. Это был потрепанный томик, на котором держала руку Ливи, когда мы разговаривали. Но сидельный мальчишка не сразу отдал его мне. «И что будешь с ней делать?» — спросил он, открыв книгу в ладони. «Она на Челтейском?» — добавил он и облизал палец, чтобы пролистать несколько страниц. «Даже я понимаю только половину, а то и меньше. Они предпочитали учить нас устному языку, а не письменному. Да и то самым простым словам. А книга написана так поэтично. Вот тут, например, что-то про дверь на берегу, и если войти в нее, то выйдешь в пустыне. Как будто кто-то записал свои сны, а теперь люди им поклоняются». «Пока не знаю», — сказала я. «Но я что-нибудь придумаю. Найду способ». Максимилар вздохнул. «Если не найдешь другого помощника, я тебе переведу». Он снова облизал палец и перевернул другую страницу. «Если ты добьешься, чтобы меня заклеймили». «Даю слово». Он закрыл книгу и вручил ее мне. «Спасибо, капитан. Я боялся встретиться с богами, не принеся себя в жертву своему народу. Осторожней», — добавил он, вытирая пальцы о рубаху. «Книга липкая из-за трав, которые жгла та женщина». Она и впрямь была липкая. И даже пахла как Ливи, как будто ее дух цеплялся за любимую книгу даже после смерти. Максимилар поднес руку к носу и понюхал ее, а потом скривился. «Фу, пойду-ка я лучше, пока никто не начал гадать, куда это я подевался». Повернувшись к двери, он закашлялся и постучал по груди кулаком. Я сел. «Ты здоров, Маци?» — спросил он, когда изо рта Максимилара вырвался очередной влажный хрип. Сидельный мальчишка обернулся, вытаращив глаза. Он схватился за горло, но из уголков рта, которую он открывал и закрывал, как рыба, стекала пена. «Проклятие!» Яс подскочил, сбрасывая простыни, но Максимилар уже упал на колени, изрыгая пену. Его полные страха глаза вылезали из орбит, он царапал шею, и по коже потекли струйки крови. «Нет! Нет! Нет!» — закричала я, отбросив книгу, чтобы встать на колени перед Максимиларом. «Что же теперь делать?» «Засунь пальцы ему в глотку. Пусть все это из него выйдет». Я сунула пальцы в разинутый рот сквозь пену и слизь, но горло страшно распухло, и я не сумела вызвать рвоту. «Не могу! В горле как будто что-то мешает!» Лицо сидельного мальчишки побагровело, глаза закатились, по его подбородку текла пена, а я прошел по комнате, расшвыривая вещи, как будто в поисках того, что способно помочь, но тоже наверняка понимал, что ничего уже не поделать. Прежде чем я заговорила, Максимилар рухнул на тростниковую циновку, как срубленное дерево, и застыл, широко открыв глаза. Теперь он уже смотрел на весы Моны. Во внезапно наступившей тишине я замер. «Не прикасайся руками к лицу», — сказал он, не сводя взгляда с книги на полу. «Красный шапочник на переплете». Я молча уставилась на него. Горе сжало мне горло. «Ты ведь не трогала лицо?» — сурово спросил Яс. «Я...» «Кажется, нет», — ответила я, когда снова смогла заговорить. Он судорожно вздохнул и снова посмотрел на неподвижное тело Максимилара. «Это... это ведь не случайность, правда?» Я кивнула. «Думаешь, кто-то хотел убить тебя, но вместо этого убил его?» Я кивнула. «Это Лео». «Уверена в этом», — прошептала я. «Я поговорила с паломником, и он умер. Я искала книгу, и все они сгорели. В этой штуковине я указала на лежащую на полу книгу. Есть нечто такое, что он пытается от меня скрыть. Не хочет, чтобы мы узнали. Быть может, если бы не тело мертвого левантийца, я усмехнулся бы и начал спорить, но сейчас не стал. Что будем делать? Спрячем где-нибудь книгу, пока я не соображу, как с ней поступить», — ответила я, держа липкие от пены руки подальше от лица. «Возможно, он знал, что Максимилар несет книгу мне. Но если она исчезнет, а мы вынесем Матси в коридор, не останется никаких доказательств, что он приходил сюда с книгой. Лео будет подозревать, но не узнает, куда она подевалась». «Я ее заберу», — сказал Яс. «Я знаю одно место, где ее можно спрятать. Это займет какое-то время, но к утру вернусь». «Нет». «Нет?» «Не возвращайся». Яс уставился на меня, открывая и закрывая рот, почти как Максимилар перед смертью. «В каком смысле не возвращайся?» «В смысле, останься там с книгой. Спрячься. Я... не знаю, как Лео обо всем узнает, но боюсь, здесь ты в опасности». «А ты?» «Я тоже, но я капитан и даю тебе приказ». Удивленный взгляд Яса помрачнел. «Дешиво. У нас нет времени для споров. Возьми книгу и уходи. Пожалуйста, Яс. Это приказ». Он с вызовом уставился на меня, но потом поднял кулаки в чопорном приветствии. «Слушаюсь, капитан». Я поблагодарила его лишь мрачной улыбкой. Он улыбнулся в ответ, пока одевался, но тоже ничего не сказал, только забрал книгу, обернув ее рубашкой из моей сидельной сумки. «Помой руки», — сказал он по пути к двери, взглянув на Максимилара. «И не вздумай умереть, капитан. Считай это приказом». Он скрылся, не добавив больше ни слова. Оставшись в одиночестве, я протащила тело Максимилара по коридору, стараясь отбросить страх при мысли о том, что он умер незаклейменным, стараясь не думать о его испуганном лице. Вообще ни о чем не думать.